Мы начинаем очередной урок, ТЭС 79. Страница КУФ, КАФ, ГИМИ, 123, строчка 20. Кетер лифамим немна бен гают сферот. У лифамим эйно немна. У вимакомо немнет гадат. Точка. А кетер, кетер, лифамим немна, бен ают сферот. Иногда его он засчитывается, как сказать, с десятью сферотами. То есть он, как сказать, считается, то есть его считают частью десяти сферот, так можно как-то выразиться. У лифамим эйноним, да. А иногда его не засчитывают в число, не засчитывают его в число десяти сферот. Очень внимательно. Увимикомо, вместо него, немнета дат, засчитывается дат. Очень важно. Это то, что может быть для нас ответ того, что мы говорим, что хабат, хагат, неги. Помнишь, да? Три линии, когда есть, так есть хабат, хохма, бина, даат и так далее. И кетер как бы не считается. 21. От бет. Гамбазе тавин. Ма шикату. Килеолам. Гакетер гу бхина эльйона. Шейна михлаль гаулам. 22 гагу. Эла. Доме. Эль. Кетер гамелах. Шигу лемала мирушу. Вейно михлалут грошо. Валькен. Эйнадрин твинтах. 23. Михлаля сфера. Увы микомо немна гадат. Ганискар басефер ицира. Точка. Очень-очень важно, что он нам говорит. Вот такие фундаментальные вещи. Потом мы как бы не думаем об этом, но вот здесь он все детали, маленькие вещи, которые обычно упускаются, он их рассказывает. Видишь, сам Ари рассказывает, а Иуда нам добавляет. 21 от Бет, второй. Гамбазе тавин маши готов, также в этом пойми то, что написано. Килеолам гакетер губхинат элиона, что кетер всегда наивысшая стадия. Шейна михлалеолам агу, что она не от того мира. Очевидно, не от того, не, как бы не считается той ступени, которой она как бы принадлежит. 22. После первой запятой. Эла, но дома эль кетер амелах. Но она подобна короне царя. Шигу лемала мирошу, что она корона над его головой. Вейно михлалут грошо. Но не включается в общность головы. То есть, как бы не является частью головы, а над головой. Валькен. И поэтому. Эйна 23 михлаля сфера. И поэтому она не включается в сферу. Или не является включением, частью, как бы, сферой. Увы, мы кому не многодат, а вместо нее засчитывается, считается дат. А не скарба сейфер Ецера, как это упоминается в книге в сейфер Ецера. То, что приписывает Аврааму. Книга творения. Сейфер Ецера. 23-я строчка после точки. Ваим коль зе лифамим ану моним ото 24 бехлаль хают сфирот. Точка. 23. Ваим коль зе, и тем не менее лифамим, иногда ану моним ото, мы засчитываем его 24 бехлаль хают сфирот в общность 10 сфирот. Точка. То есть слово «лифамим» иногда тоже имеет, безусловно, какое-то определенное значение в этом случае. Какой-то термин. 24. Вайнян, вагайнян, едбаэр, иманаль, шиеш бхина эмцаид, бен коль бхина убхина. 25. Дома лема, доме лемаше катув, катву хахмей атева. Ве гейвию гарамбан зехроно левраха, батхилата пасук. Вега арец гайта тогу вувогу. 26. Вехатав гамкен башем сефера багир. Ки кодем шебара гадалет есодот. Бара хомер эхад аникра айоли. 27. Шегу давар Амухан лекабель цурат гадалет есудот. Ахарках. Авальгу. Следующая страница. Третья строчка. Эйно ловеш шум цурак ляль вейкар. Точка. Очень-очень тонкие вещи. Смотри, о чем он нам говорит. Именно вот это, именно кетер очень важно. Возвращаемся на предыдущую страницу, строчка 24. Вайнян. Идбаэр и маналь. А это, этот аспект будет объяснен, объясняется со следующим, сказанным выше. Шееш пхина эмцаид, как мы учили, что есть, шееш пхина эмцаид, что есть аспект усредненного или такого промежуточного, лучше сказать, бен коль пхина у пхина, между каждой стадией. 25 доме лемаши, ше лемаш, Шамрухах Хахмаэтева. Наподобие того, как, о чем, как, наподобие того, как говорят, Хахмаэтева означает естество знать, естествознателей. Вегевию Гарамбан. И привел это Гарамбан, сокращение Раби Моше бен Нахман из Испании. Великий был знаток Торы. И тоже Кабалы. Он еще был, это было где-то, скажем, чуть позже Рамбама, скажем, 13 век. Зехроноли Верха, вечной памяти, благословенной памяти, как мы говорим. Это было приведено у него Батхилата Пасук в начале стиха, который он рассматривал в деянии, в акте творения. Там стояло, что земля была вагаарец, а это тогу увогу, а земля была пустынна, как там что такое вот говорится в переводе, и хаотично. Ну, что, как могли перевести? Ну, как старались, получилось немножко так. Вроде бы надо что-то сделать. Но совершенно нет никакого понимания. Тогу, смотри внимательно, вот эти два слова. Вагаарец — это земля, или земля, говорит, гаита была, тогу и вогу. Вот первое, тогу, смотри на это слово, и второе, богу. Вот теперь идем дальше, 26. Выхатав гамкен башем сефера багир, и написано также от имени книги Сефера Багир. Тоже очень великая древняя книга. Это не та книга, которую называют Сефер Багир, и которую хасидим сделали по книге Потес, что они сделали такой-то типа словарь из Тес, они сделали словарь такой, называли тоже Сефер Багир. У меня тоже есть. Это не то. Была, да, была настоящая книга Сефера Багир, книга сияния. Есть Зогар, а есть Багир. Сефер Азогар, а это Сефер Багир. Тоже подобное слово. С Зогар. Но немного другой. Нет у меня настоящего слова, который подобного, чтобы на русском языке сказать. Ну, багир — это яркость, яркое свечение, может быть. Ки кодем шабара гадалет есудо. Там написано, смотри, что прежде, чем были созданы четыре базовых элемента, Бара Хомарахат создал, он создал один материал. Материал такой был, прежде этих четырех элементов. Аникра Гайоли, который называется Йоли. Гайоли — это определенное, то есть называется Йоли. Большой секрет здесь в этом слове. Но пойдем смотрим дальше. 27. То есть еще до творения был вот этот материал такой. Создал он такой материал. Промежуточный. Шигу давара мухан лекабель цурата далат исудот. Что это такая вещь, которая готова к получению формы четырех базовых элементов затем. Последствия. Авальгу, но этот материал, третья строчка следующей страницы. Эйно лове шум цурак лальвейкар, смотри, что он говорит. Не одевает никакой абсолютной формы. Не одевает. А не одевает, значит, то есть, не одевает, значит, не принимает никакую форму. А это значит, что непостижимый, что это это нет слов пока. Третья строчка после точки. Умашеу кодем атогу никра эфес. Ухмо ми эфес ветогу четыре нехшавуло. Точка. Просто слушай. Не старайся себе вообразить ничего, потому что ничего не будет правильным. А просто слушай. И в этом слове само все должно заключаться. Не представления какие-либо, а в этом слове. Точка. Третье. Понятно? Ищут всегда, всем народам было что-то дан, какой-то язык дан. И стараются языком, словом или какими-то выражениями что-то дать, какое-то определение, в то время, когда, смотри внимательно, что я хочу сказать, в то время, когда в этом языке все только в самом слове, все надо найти, искать в самом слове, иногда в сочетании. И все можно найти. Не надо эмпирических знаний. Три после точки. Маумаши гу кодам атогу. Смотри. А то, что оно, это, то, что этот материал, прежде тогу, прежде чем тогу, помнишь, тогу у Богу, два слова, которые я типа, которые надо было запомнить, что создал Творец. Так вот, то, что он это говорит, что этот материал был прежде чем тогу, не край эфес, называется эфес. Эфес — это другое слово на... Не другое слово, а есть все разное на этом языке. Но эфес означает как бы ничто. Мы говорили эйн, да, это нет. А эфес — это как ничто. Тоже здесь надо смотреть на это слово эфес. Ноль еще называется. На современном языке эфес еще ноль. Ухмо ми эфес у тогу нехшавулу. И они считаются в нем как эфес, как ничто, как ноль. И как тогу. А тогу это тоже как хаос или что-то такое, что не, бесформенное. Тогу тоже что-то нечто бесформенное. Хаотичное как бы. Бесформенное. То есть не то, что там нет формы, там еще нету, не видно еще формы. Я сказал, в итоге. И считается оно как нехашву. Считается они ему как, они как ничто, как эфес и как тогу. Нехашву считаются ему. То есть это сам материал, они так как ничто, как пойдем дальше, увидим. Возвращаемся обратно. Строчка 21 от Бет. От второй. И там от второй там стоит наша ссылка буквы Бет. Тоже в Бет и Бет. Маленькая Бет. И там стоит, что Кетер, он всегда он высшая стадия. И еще же добавляет он, что она не включается, так сказать, не считается частью того мира, а подобно кетеру царя. То есть царь представляет собой, конечно, вершину государства, правильно? А его корона, она как бы не является государственной, не является частью, а она как бы на голове у него находится. А вот так же и сферот, все сфероты, они вроде бы связаны, они, а кетер, он как бы только нечто промежуточное. И он сейчас, видишь, у него возникла потребность дать нам объяснение. Срочка сороковая. Да, вон она переходная. Сейчас увидим. Сорок. Поэтому и корона здесь в нашем мире тоже считается корона, как ему дал, это как бы между Творцом и между небом и землей, что ему дали корону, короновали его. 40. Ссылка буквы Бет. А каванаги альницут сборе амелубаш бакетер каналь. Шегу сот эйнсов баругу вейно хлаль. Следующая страница, 25-я строчка, орб неми. Мефхенада парцуф ацму, камуар бадибура самух аен шамейт. Возвращаемся. Следующая страница, кувкав гимель, 123-я, внизу, 40-я строчка, ссылка букв бет, вторая. А каванаги, он говорит, смысл этого, что это указывает, можно сказать, на ницуцборе, который указывает на ницуцборе. Запомни это понятие, ницуцборе. Искра Творца. А мелубашба кетер каналь, которая одевается в кетер, как сказано выше. Шегусот, что это суть или секрет, эйнсов баругу, эйнсов благословен он, в эйнохляль, и совершенно не, 25-я строчка следующей страницы, мифхената парцуфа цмо, а не от аспекта самого парцуфа, то есть не относится к парцуфу самому. Камуар бадибора самух, как объясняется, в сопряженном выше высказывании или оте. Айен Шамрейтев. Читай там тщательно. Строчка седьмая. Эйн Соф Гу Сот Эфес Вахарав, Акетер, Аликра, Тоу, Вахарав Богу, Акулель Далет и Содот. Это потрясающе, о чем нам говорит. Сим. Эйнсов, Гусот Эфес, Эйнсов – это секрет или суть Эфес. Интересно, да? Смотри, даже есть в нем что-то, видишь? Эфес, а эйнсов. То есть только П есть еще, что как бы между ними. А в слове Э... Дальше пойдем. Вахарав, а за ним, смотри внимательно. А кетер, а некра тогу, за ним идет кетер, который называется тогу. Вахарав Богу, а за ним Богу. Акулель далет есудот, который Богу, который включает в себя или четыре состоит или включает в себя четыре базовых элемента. То есть юткой вавкой. А кетер, как мы говорили, он говорит, это тоу. А вот этот Богу это уже включает в себя четыре элемента. А Эйнсов это Эфес. Ничто, ноль. Так далее. Восьмая. Самое главное, что это изучаемое, что мы учим. Потому что это все заключено в самом слове, как я говорил. В то время, когда все онтологические понятия и теории – это все причуды человеческого разума. Все должно быть строиться на, именно на этом языке. Все духовное может только быть дается, дано только закодированным этим языком. Восьмая строчка. От Гимель. Вайнянгу ки аэйн сов никра эфес. Ки эйн бо шум твиса. Ше эйн шам хомер. Девять. Вело цура клаль. Вахарава яца гатогу. Вау гакетер. Вахарав яца абогу. Акулель далет есодот хуб. Десять тум. Точка. Здесь настолько высокий, настолько емкий материал, что здесь слушать даже больше важнее, чем стараться раскусить и понять. Восемь. Вот Гимель. Третий. Вагиняну. А дело в том, что а эйнсов некра эфес, что эйнсов не называется эфес, смотри на эйнсов, алеф и двоеточие самых, его нотрикон, его сокращение. И это называется эфес. Смотри, что говорит. Ки эйн бо шум твиса, ибо нет в нем никакого постижения. Твиса значит постижение. Схватывание. Постижение. А буква тав, которая впереди, она добавляется. Но главное, что вот это вот п, видишь, п и самых. Тоже можно найти в слове «эфес». А «алеф» указывает, что «эйн» – нет. Нет у него «тфиса», нет у него постижения. То есть «кластер» называется. То есть оно два слова, они как бы соединились вместе. И получился «эфес». «Эйн» – «тфиса», а когда мы соединили вместе – то получился эфес. Шаэнь шам хомер, что не там материала. Девять. Вело цуракла, и нет, что там нет совершенно ни материала, смотри, и ни формы. Не пробуй головой философски начинать рассуждать, ничего не получится. Просто нет там ни материала и ни формы, но это называется эфес. Поэтому называется эфес, и это эйнсов. То есть эйнсов это суть, так? А называется так, что значит называется? Называется в духовном означает, что это так его ощущают, так его как бы его по свойствам, так его познается это, как эфес. И что нет в нем ни формы, ни материала, ни формы. Девять. Вахара в яца пузани, а за ним. Яца готову, выходит тогу. То, что называется бесформенное. Вуга кетер, и это кетер, это уже кетер. Вахарав яцага Богу, а за ним выходит Богу. А колель дал есодот, который включает четыре есод. Видишь, есод, слово от слова есод, четыре есода. А есод это означает тоже фундамент или базовых элементов. Хуб, тум. И не просто базовый элемент, а имею в виду, написано есод. Значит, вся суть каждого творения проявляется в Есод, в базовом его элементе. Строчка восьмая, там у нас есть ссылка буквы Гимель. Что нет в нем ни... что нет в нем материала. Шаэйн шам хомер. Строчка 27. Ссылка буквы Гимель Орпними. Он дает ссылку где-то, где это можно почитать. Лухотга. Ты вот. Такое вот сокращение есть, чтобы я себе видел 27. Я сначала почитаю. Аен. Лухот. А ты вот. Хелекбет. От кав вав. Шерацон лекабель шебанейцаль гусот ор шанитава вегу клалут ахомер шебанейцаль. 28. Шемимену ництаяру венасу кли кабалашилу. 27. Вот ссылка буквы Гимель, 3. Айен, читай. Такое сокращение. Видишь, айен, я это говорю, чтобы мы знали, как учиться. Самому самостоятельно. Айен, то есть айен и ют, и апостроф. Это значит айен, читай. Затем второе слово Лохет – это сокращение, его сокращение. Луах – га, и потом тав – это тейвот. Луах – тейвот. То есть луах, будем говорить, обзор, как мы говорили, да? Как мы говорим этот? Календарь? Нет, луах – как это календарь, здесь получается как бы... обзор слов, то у него есть слова, где у него он объясняет слова. В каждом, в конце каждого, каждой части он, есть у него такое таблица, таблица слов, где он там объясняет слова. И еще есть, объясняет тоже процессы духовные. Так вот, читай в луах гатейвот, в таблице слов, хелекбет, вторая часть, от... Кав, вав, 26. Шерацон лекабель шебанейцаль. Что желание получить, что в творении. Гусот – это секрет или суть оршенитава. Свет, который утолщился, огрубился. Вегухлалута хомар шебанейцаль, и это общность материала, это тот материал, что в творении. 28. Шемимену ництаяру, из которого сформировались, образовались, сформировались, хорошо сказать, ництаяру, венасу кли кабалашило, и стало кли получение его. Творение. Так. Точка. Везе вадай шеба эйн сов баругу ло немца мифхинат рацон лекабель зе вело клюм. Точка. 28 после точки. Везе вадай, конечно же, шеба эйн соф баругу, что в эйн софе благословен он. Ло немца мифхинат рацион лекабель, совершенно нет из что чего-либо вот совершенно нет желания из желания получить. Точка. 29 после скобки, где он дает уже ссылку. Везе шомер арав шагаэйн сов никра эфес ки эйн бо шум тфиса. Шеэйн 30 шам хомер вехулы. Дайну мифхината рацон лекабель ганаль. Вень шум гасага боор блик лика туда. Точка. Вот как он хорошо объясняет. 29. Везе шомер араф. И это что говорит раф. Ари. Ше га эйн соф никра эфес. Что эйн соф называется эфес. И что? Ноль. Кень бо шум твиса, ибо нет в нем никакого постижения. Смотри, как твиса пишется на арамейском языке. А Ари написал его как на иврите. Мы видим, на арамейском еще вот алеф добавляется. Которая тоже как бы подобна вот тому, что эйн сов. Шеэйн шам хомер, и вот Ари говорит там, что нет там материала. И так далее. 30. Вот это вот он хочет нам пояснить. Игута дегайну, то есть мифината рационна кабеляна, то есть из аспекта желания получить, он объясняет нам, как сказано выше. Материал имеется в виду желание получить, нет в нем ничего от него. Вэнь шума сага баор бликли. И нет, он говорит, конечно же, и нет абсолютно никакого постижения в свете без кли, как сказано выше. А теперь нам будет понятно, почему он сказал нам, и нет формы, правильно? То есть, а теперь он говорит, что нет никакого постижения света без кли, а кли это хомер, это материал. То есть, если нет материала, то есть желания получить, то нет постижения. Смотри, как великая вещь, которую он, между прочим, так сказал, и мы еще раз ее прочувствовали. Что если нет кли, а кли – это желание получить, то неважно в какой форме, конечно, в желании форме, которая желает дать отдачи, то есть, но неважно, но желание... Хомер, это есть хомер, есть материал его. А нет никакого постижения без кли. Нет постижения света без кли. И затем у нас 32-я строчка, ссылка буквы далит, далит у нас в самом конце. В самом конце 8-й строчки, начало 9-й, скажем. Вело цура клали, нет совершенно формы никакой. Вот это он хочет нам вот сейчас объяснить. 32-я строчка Орпними, ссылка буквы Дала 4. Далет Абхинот Хуб Тум. Мехонот Далет Цурот. Легиотан Шиурей Мадригот. Зо лемата мизо. Амит стаярот 33 бахомар шеленей цаль. После скобки ше кользе эйно баэньсов баругу каму арба дебура самух. 34 ува орп неми шам. Точка. 32. Точка 32, ссылка буквы далет 4. Далет абхинот хубтум. 4 стадии. Хубтум, хохма и бина. Тиферет и Малхут. Мехонот называются Далет Цурот, четыре формы. Легиотан Шиурей Мадригот Зо Лематамизо. Так как они меры ступеней, одна под другой. Амыцтайарот, Бахомар Шеленейцаль, которые образуются, формируются, 33, Бахомар Шеленейцаль в материале творения. Шеколь зей, но бэйнсов баругу, что все это не в эйнсофе, да, благословен он. Камуар бадибура самух, как объясняется в сопряженном выше, в сопряженном высказывании, или оти, 34, и в орпними, там, там, где стоит ссылка между скобками, в скобках. 36-я строчка у нас, ссылка буквы Гей. А Гей мы находим в строчке 9. И он говорит здесь нам, что после этого, после Эйн Сов, после него идет, выходит после него Тоу, Гатоу. И что это кетер, а за ним выходит Габогу, который содержит четыре есодот, четыре базовых элемента или есода, хубетум. Строчка 36-я. Орпними. Ссылка буквы Гей. Дагайну. Эмцаи. Бен Маациль Нейцаль. Мишум. Шебо квар нимцаим клулим шорашей далит ацурот шера Нейцаль. 37. Бакоа хавайло бепуаль. Очень великолепно он нам это поясняет. То есть он говорит нам сейчас про Тогу. Я захватил тоже и Богу вместе с этим. Но он говорит нам, в принципе, о... Он говорит нам, как будто бы он говорит нам о Тогу. А может быть и Тогу, и Богу. Сейчас увидим. 36-я. Ссылка буквы Гей. Пятая. Дайну, то есть. Эмцаи бенама ацилиный царь. Конечно же, это Богу. Извини, Тоу. Дайну, вот объясняет. То есть, эмцаи средняя, то есть промежуточная стадия. Бенама ацилиный царь между творцом и творением. Мишум шибо кварним цаим, ибо в нем... В кетере. Кварним цаим уже находим, что клулим шорошей, что в нем уже содержится. Корни шорошей, видишь, корни дал этот цурот четырех форм творения. 37. Покоах. Потенциально. Силе только. Только потенциально. Авалло бепуаль, но не в действии. Строчка 12. Это очень важные вещи. И мы видим уже в акте творения, в первых же стихах из Торы, мы видим, что ссылка на это. И это потом, это все раз, как бы сказать, раскрутится в творении. Но все уже есть в акте творения, все мы можем найти, что будет затем в раскрытом, в развернутом творении можем обратно все это найти в самом акте творения. Поэтому очень-очень много внимания в Зогаре тоже и в Ари уделяется книге Брешит, особенно в особенности акту творения. Самая большая в Зогаре. Две полные книги посвящены только первой главе Брешит. И во все там есть. Знать там знание этого дает все остальное. Базу для всего понимания всего остального. Двенадцатая строчка. Батогу. Еш, шореш, далет, есодот. Шабаней цаль. Бакоах вело бефаль. Вот здесь дает нам это подтверждение, что то, что мы сейчас учили в последнем ссылке, последней ссылке, 12. Батогу в тогу. Ешореш есть корень. Далет есодот шебенейцаль. Четырех базовых есодот элементов, что в творении. Бакоах вело бефаль. Потенциально, но не, а не в действии. 13. От далет. Увиур гадавар. Кигиней багехрах гу. Шитиге мадрига эмцаи. Бенама ациль. Эль 14 ганаецаль. Ки еш герхек бейнеген. Ки рахока шамаем мина арец. Ве эх я ир зе базе. Ве эх и варе. Зе 15 эт зе. Шагем бет кцавот. Им ло их е давар мемуца бейнегем у мехабрам. В их е пхина крува эль 16 амаациль у крува эль анецаль. Потрясающе, какой язык у них. 13. От далет 4. Убиура давар и объяснение этого. А давар это слово, действие, дело, вещь. Так он называется, общее такое. И объяснение этого. Так можно сказать. Кигиней багехраху, что вот обязательным является то, что тие мадригаем цаи, что чтобы была промежуточная ступень бенгамациль эленей цаль между творцом и творением. 14. Киеш герхек бейнеен, ибо есть расстояние, расстояние между ними. Кырахока шамаем минаарец, как расстояние между небом и землей. Ве эх я ирзе базе, и как одно может светить другому. Ве эх и вара зе эдзе, и как одно может, как одно создаст другое. 15. Шагем бет кцавот, что они две крайние, два края. противоположные края. Имло, если не будет, даваром муцабенеем, если не было бы, если не будет между ними, нечто промежуточного, умехабрам, и что оно их свяжет. Вегебхина крува, и тогда и это будет стадия, которая близка. Эль 16 Амаациль, как к Творцу, укрывая Ланаецаль, так и к творению. Точка. 16 после точки. Вегиней. Вхиназо гу кетер. Аникра тогу, ки эньбо шум есод, 17. Ки алькен, эйно нирмаз, башем авая кляль, рак бы куцо шель юда, амнам гу вхинат эмцаи каналь. Только чтение вот этого дает больше, чем все, что угодно. Об этом даже нам много указывал, очень важно указывал на это в начале ТЭС, в предисловии к ТЭС, указывал на это в конце предисловия к ТЭС, указывал на это сам Иуда Ашлам, что только чтение. Ай Эцхаим уже дает излечение и поднятие, продвижение духовному. 16. После точки. Вегиней. И вот. Бхиназо это стадия промежуточная. Гу кетер это кетер, а некра тоу, который называется тоу. Киэйн бошум есод, ибо нет в нем абсолютно никакого есода. То есть никакого фундамента, никакого базового элемента. 17. Киалькен, ибо поэтому эйну нирмаз башем гавая клаль, поэтому он совершенно не скрыто, не указывается скрыто, не указывается в имени Гавая, совершенно не указывается в имени Гавая кетер. Мы не видим, нет специальной буквы, которая указывала бы на кетер в имени Гавая. Это он хочет сказать. Рак бы куцо шаль юд, а только лишь в кончике буквы юд. Амнам. Однако, губхинат эмцаи каналь, однако это промежуточная фаза, как сказано выше. 18. Выгу. Кигиней кетер. Гу дугмата хомер акодем аникра айоли. Шиеш бо шорыш коля далет. 19 есодот бакоах вело бафаль. Велахен нитра тоу. Кигу митаге махашавот бнаядам. Бамрам. И на и 20 анахну роим, шаэйн бо цура клаль. Ва им коль зе анахну роим, шагуны цаль. Ва еш бо хоах отдалет 21 цурот. Знаешь, что он говорит? 18. Вот это слушать, это надо уже иметь значительную дозу самоотверженности, самоотдачи превыше всякого знания, всякой философии, всякой онтологии, всякого, всяких ссылок на то, что человек знает. А только вот на это полагаться, здесь искать этого. а не блябляцкий, у блябляцких, или как называется, блаватских, блаватские, блябляцкие, да, так не знаю, как называется это, как это слышал тоже, такое вот, такие вещи, такие, очень красиво, прекрасно, философски, очень здорово используют кабалу и все такое прочее, но своей больной головушкой. И нет познания в этом. Есть аплодисменты, есть читатели, есть все, что хочешь. Все бегут за всякими, стараются увидеть что-то, найти где-то там, потому что это говорит в голове, это показывает, какие мы умные и так далее. Но не дает избавления, не дает постижения, истинного постижения. 18. Полная концентрация должна быть. Вегу, и вот. Кигиней кетер, так вот, кетер. У дугмата хомера кодем. Кетер, он подобен предыдущему материалу, который называется Айоли. Шеешбо шорыш коля далат исудот, в котором есть корень всех четырех базовых элементов. Есодот, есодов, 19. Бакох, вело бепуаль, силы, в силе, потенциально, но не в действии. Велахен икра тогу, и поэтому он называется тогу. Смотри, это слово тогу, тогу означает тоже тогу, вот это слово тогу, очень важно сейчас, первый раз, что мы говорим. Тоху означает, что быть в замешательстве. Тоху, что-то такое замешательство за неопределенности, в недоумении. Все три возьми на вооружение, которые я сказал. Все три определения. Кигум это геба махашеводная дам, ибо он это ибо он приводит в замешательство мысли человеческие. В недоумение приводит мысли человеческие. Бамрам, когда они говорят. Иней 20, анахну роим, так вот, вот мы видим. Удивляются, в удивление тоже. Тогу изог тоже удивление. Еще одно слово. Когда они говорят, вот мы видим, 20-й, шейнбот сурак лаль, что нет в нем совершенно никакой формы. Вим, коль, зе, и тем, но тем не менее, анахну роим, мы видим, шегуней царь, что он создан, этот материал. Или это форма, так мы говорили, и оно, тем не менее, он создан. Материал тоже. Говорил же Хомер. Веешбо коах отдалет сурот, и есть в нем сила четырех форм, четырех формообразований. Точка. Двадцатая строчка, как раз то, что мы сейчас учили. Зайн. И тем не менее мы видим, что он создан. Строчка 41-я. Ссылка буквы Зайн, седьмая. Кломар. Шеквар яца михлаль маациль шеву эйнсов амехуна эфес вэгавэн. Что это значит, что он ему говорит, что он уже создан? Вот это он хочет нам пояснить, 41-я строчка. Ссылка буквы Зайн, 7. Кломар, то есть. Шеквар яца михлаль маациль, что он уже вышел из общности Творца. Шеву чек, что это общность Творца, это Эйнсов, Хамахуна Эфес, которая называется Эфес. А где у нас Вав был? 16. А Вав у нас был с 16 строчки. И его мы еще не прочитали, действительно. Давайте вернемся тогда после точки 16. Там есть, мы найдем там в этой строчке вав. ссылку букву «Ав». И читаем после строчки. И вот эта стадия, что это кетер, называется тогу. 39-я строчка «Орпними», «Кломар», «Вав», ссылка буквы «Вав», 6, «Кломар». «Шедалет пхенот хуп тумни краот, гамкен далет есодот, шебетогу, эньбо шум пхена, мигем кадаль». О, 39-я, ссылка буквы «Вав», 6, «Кломар», то есть. Ше далет пхенот хуптум, что четыре стадии, хубтум, хохмабинат, тиферет и малхут. Некраот гамкен далет есодот, называются также четыре есода. Или четыре базовых элемента. Шебатогу, что в тогу, в понятии тогу, эньбошум пхинамигем, нет в нем абсолютно никакого аспекта. Никакого аспекта от них, никакой стадии из этих четырех. Видишь, да? В тогу нет еще никакой стадии из этих четырех. 41. Зайн. И Зайн что нам сказал? Что смотри, мы видим, удивляются люди, что они говорят, мы видим, что, тем не менее, мы видим, что оно, этот материал, что он создан. Нет в нем формы, но мы видим, что он создан. Седьмая, 41-я строчка, Зайн, 7-й, ссылка буквы Зайн, 7. Кломар, то есть. Шеквар Яца Михлальма Ациль, что он уже вышел из общности Творца Шигу, что это Эйн Сов, Амахуна Эфес, который называется Эфес. Ноль, ничто, Вегавен, и пойми это. И 43-я строчка, ссылка буквы «Хэт», последняя у нас на сегодняшнем уроке. И он говорит нам в 20-й строчке, «Ваеш бокох, бадалэ цурот», и есть в нем сила четырех форм, или четырех стадий, как мы говорили. Он называет ее четырех форм. То есть сила, видишь, сила, говорит, потенциально. 43-я. Ссылка буквы «Хэт» – «Гайну далет абхинот хубетум», «Шеникраот гамкен далет цурут», «О, каналь багас басамух». Он дает им объяснение, потому что иногда, видишь, он называл их четыре стадии, правильно? А иногда он говорит четыре формы, поэтому было немножко непонятно. Вот он нам объясняет. 43-я ссылка буквы «Хэт» 8. «Гайну», то есть «далет абхинот хуптум». Что значит 404 формы, что он сказал в последнем конце? Он сказал, что то есть 4 стадии, что это хуптум, хохма, бина, тиферет и малхут, которые называются также 4 формы цурот. Канальба самух, как сказано выше, в сопряженном высказывании, точка. 43 после точки. Амнам хэн, бо рак ба кох вело, 44 бы по аль, каналь. Амнам, однако, хэн, бо рак ба кох, они в нем только в силе, только потенциально вело, бы по аль 44, а не в действии. Каналь, как сказано выше. Точка. Амнам. Богу, шигу сотнит суц невра каналь, квар еш бошу рашей дал этот сурот бепу альма маш. Шигу сот 45 ид паштут, а эйн соф лас сот килим бака а аля масах. Шеквар далет пхинот де ор 44 яшар нит пшенит паштум ю эйн соф. Милубашот баорхоз зерга оле мимала, мимата, извини, лемала. Вацмут эйнсов, квар милубаш баорхоз зерзе, басот 47, рош мадрига. Точка. Очень хорошо. Теперь он дает нам объяснение Богу. А мы нам, однако, Богу, понятие Богу, которое следует за тогу. То есть Шагу сот ницуц невра каналь, что это секрет суть ницуц невра, искра творения, как сказано выше, кварьеш бо шорошей дал этот сурот бо по альмамаш, есть в нем уже, смотри внимательно, корни четырех форм в действии, действительно, в действии. Шегу сот хитпаштут. Что значит это? Что это суть 45 хитпаштут Эйнсов? Что это суть распространения Эйнсофа? Ласот килим. Чтобы сделать килим. Багакаа. Алямасах. Ударом, ударным соударением на масахе. Шеквар дал это пхинода ор яшар, что уже четыре стадии прямого света, 46 шинит паштум и эйнсов, которые распространились от эйнсофа. Мелубашот баора хозер, одетые в ор хозер. Аоле мимата лемала, который поднимается снизу вверх. Все, если уже одетое во что-то, то уже есть какое-то познание. Вацмут эйн сов квар мелобаш баурхозеразе. После второй запятой 46. И суть, эссенция эйн сова квар мелобаш баурхозеразе уже одета в этот орхозер. Басод в секрете 47. Рош мадрига. В сути или секрете Рож, головы, ступени. Так уже есть, это уже еще не само, это еще не настоящие четыре стадии, это только корни, так, корни, что четыре стадии. Четыре стадии, это уже когда есть, уже в тело распространяются, а здесь только есть корни этих четырех стадий, то есть только теперь уже 10 сферот головы. Эсер сферот де Рож называется, 47 после точки. Амнама килим, а эйлу не краим шорошей килим. Эйна, вейнам не гмарим. Элахарит паштута мимата лемасах ханаль. 47 после точки. Амнама килим, а эйлу. Однако вот эти килим, то есть головы, 10 сферот дерош. Некраим шорошай килим называются корни килим. Вейнам не говорим, и они незаконченные, незавершенные килим. Элахары паштута мимата. Но после их распространения снизу лемасах каналь. К масаху. Как сказано выше. Немножко непонятно дальше, потом последнее надо было сказать, но после их распространения вниз, я бы сказал, к масаху. Видишь, да? Смотри, что мимата. А должно было быть не мимата, а мимала лемасах. Оф, лемата лемасах. О, хорошо. Я сейчас нашел слово. То есть второе предпоследнее слово в строчке 47 должно быть не мимата, а лемата. Понятно? То есть не мимата, значит снизу. Тоже хорошо. Он имел в виду, тоже правильно может быть. Он имел в виду снизу, когда он распространяется. Он не значит снизу вверх, а снизу к масаху. О, тогда нормально. Мимата, лемасах, то есть снизу. Так, то есть снизу масаха, снизу к масаху, то есть от Малхут ДП и вниз. Вот это имеется в виду.